Юрий повертел рукой, изображая падение убитого шведского короля с несущейся лошади. «Самое интересное, — продолжал он, — что человек чаще всего не догадывается, в чем его миссия, и не узнает того момента, когда выполняет действие, ради которого был послан на землю. Скажем, он считал, что он композитор, и его задача — писать музыку. А на самом деле единственная цель его существования — попасть под телегу на пути в консерваторию. Это зачем? Ну, например, за тем, чтобы у дамы, едущей на извозчике, от страха получился выкидыш, и человечество избавилось от нового Чингисхана. Или за тем, чтобы кому-то, стоящему у окна, пришла в голову новая мысль. Мало ли. Ну, если так рассуждать, — сказал Николай, — то, конечно, миссии есть у каждого. Только узнать о ней положительно невозможно. «Да нет, есть способы», — сказал Юрий и замолчал. «Какие?» «Да есть такой доктор Штейнер в Швейцарии». «Надо, ладно». Юрий махнул рукой, и Николай понял, что лучше сейчас не лезть с расспросами. Темной и таинственной была шпалерная. Темной и таинственной, как слова Юрия о неведомом немецком докторе. Все закрывал туман, хотелось спать, и Николай начал клевать носом. За промежуток времени между ударами копыт он успевал заснуть и пробудиться, и каждый раз видел короткий сон. Сначала эти сны были хаотичными и бессмысленными, из темноты выплывали незнакомые лица, удивленно косились на него и исчезали. Мелькнули темные пагоды на заснеженной вершине горы, и Николай вспомнил, что это монастырь, и вроде бы он даже что-то про него знал, но видение исчезло. Потом пригрезилось, что они с Юрием едут по высокому берегу реки и вглядываются в черную тучу, ползущую с запада и уже закрывающую полнеба. И даже вроде не они с Юрием, а какие-то два воина. Тут Николай догадался было о чем-то, но сразу же проснулся, и вокруг опять была шпалерная. В домах горело только 5 или 6 окон, и они походили на стены той самой темной расщелины, за которой, если верить древнему поэту, расположен вход в ад. «Да чего же мрачный город?» — думал Николай, прислушиваясь к свисту ветра в водосточных трубах. «И как только люди рожают здесь детей, дарят кому-то цветы, смеются... А ведь и я здесь живу». Отчего-то его поразила эта мысль. Моросить перестало, но улице не стало уютней. Николай опять задремал в седле, на этот раз без всяких сновидений. Разбудила долетавшая из темноты музыка, сначала неясная, а потом, когда юнкера приблизились к ее источнику, освещенному окну первого этажа, в коричневом трехэтажном доме с дующим в трубу амуром над дверью, оказавшийся вальсом на сопках Маньчжурии, в обычной духовой расфасовке. Ночь, тишина, лишь гаолян шумит. Но глухой и негромкий звук граммофона накладывался сильный мужской голос. Четкая тень его обладателя падала на крашеное стекло окна. Судя по фуражке, это был офицер. Он держал на весу тарелку и махал вилкой в такт музыке. На некоторых тактах вилка расплывалась и становилась огромной нечеткой тенью какого-то сказочного насекомого. «Спите, друзья, страна! Большая память о вас хранит!» Николай подумал о его друзьях. Через десяток шагов музыка стихла, и Николай опять стал размышлять о странных речах Юрия. «И какие это способы?» — спросил он. «Ты о чем?» «Да только что говорили, как узнать о своей миссии». «А, ерунда!» — махнул Юрий рукой. Он остановил лошадь, осторожно взял поводья в зубы и вынул из кармана перламутровую коробочку. Николай проехал чуть вперед, остановился и выразительно посмотрел на товарища.